Глава 36. С активированным чтением всего сотворенного Артпа прокладывал путь вперед. Он не только идентифицировал количество ближайших врагов, но и с легкостью обезвреживал все установленные ловушки. Помимо этого, Артпа внимательно следил за потоками маны. Само его существование делало любые засады и ловушки совершенно бесполезными. Более того, никто не мог выдержать больше одного удара со стороны Артпы и Майтел. А Йене же едва удавалось поспеть за этой прокачкой. «Сколько же здесь их?» «Это третий пункт в трактате, 50 фраз, после которых умирают. Тебе следует ознакомиться с ним», — поучительно произнес Артпы, держа Айену за руку. После этого он влил немного маны в свой кинжал и метнул его в сторону убегающего солдата. Как только воин упал, из-за угла появилась фигура какого-то мага. «Да прибудет со мной благословение, Начав произносить слова заклинания, их противник выдал свою колдовскую сущность. Однако кинжал, засевший в горле его напарника, вновь поднялся в воздух и мгновение спустя засел уже в сердце черного мага. Колдун так и не понял, что с ним случилось. Он беспомощно рухнул на землю, в то время как Майтел позаботилась об оставшихся солдатах. «Они слишком слабы», — в очередной раз пробормотала девушка, словно все это ее порядком удивляло. «Ты помнишь, как я рассказывал тебе о великом шеф-поваре мира демонов?» «Да, я очень хочу попробовать блюдо, приготовленное этим демоном». Услышав это, Артпа пристально посмотрел на нее и ответил. «Кажется, здесь он заварил еще ту кашу». «Какую кашу? Пока что я видела только плохих людей». «Поверь мне на слово. Если по воле короля демонов сюда и вправду был отправлен какой-нибудь из его более-менее сильных подчиненных, то Артпа с Майтел могло ждать поражения. Однако это было маловероятно. Зачем королю демонов посылать в такую глушь свои элитные войска?» В прошлый раз король демонов первым делом выставил против героя свои наименее способные войска. Впрочем, он всегда посылал для выполнения каких бы то ни было задач своих самых слабых подчиненных. С одной стороны, это было вполне логичное решение, но с другой, позволяло герою набраться опыта и стать сильнее. В любом случае, как бы Артпа об этом ни думал, король демонов казался ему настоящим идиотом. Вот и в этой ситуации все черные маги, которые встречались в этом подземелье, не превышали 50-й уровень. «Бежим! Нам некуда бежать! Мы должны позвать его! Нет, мы не сможем этого сделать!» Когда появлялся сильный противник, слабые, как правило, начинали убегать. Если же бегство не представлялось возможным, они пытались вызвать подкрепление. Конечно, это было бесполезно в случае с таким благородным героем, как Майтел, и таким гнилым героем, как Артпе. Все они погибали в считанные мгновения, а потому новости о вторжении так до сих пор и не дошли до тех, кто скрывался в глубине подземелья. Солдаты и маги погибали, успевая обмениваться всего лишь парой слов. Артпе даже планировал написать мемуары, в которых были бы собраны наиболее распространенные фразы, произнесенные перед смертью второстепенными персонажами. Его враги всегда были верны себе в использовании одного и того же репертуара. «Используйте магию передачи! Она не работает! Помогите!» Артпа оставался бдительным в отношении использования каких бы то ни было заклинаний. Они никого не боялись в этом подземелье, но если был бы мобилизован офицер армии короля демонов, то герои оказались бы в трудном положении. Разумеется, магия передачи была совершенно бесполезной перед его чтением всего сотворенного и струнами маны. Противники Артпе не могли использовать даже самую простую магию или проклятие. «Вы даже не понимаете, что только что сделали!» «Мы уже все знаем, так что можешь ничего нам не объяснять». Солдаты и черные маги явно заблуждались, полагая, что их самоотверженность позволит им подняться на место экс-герцога или короля демонов. И так все они погибали от клинка Майтл и кинжала Артпа еще до того, как успевали что-либо сделать. Первый этаж был пройден в мгновение ока. Не особо много времени занял и второй. «Ух, ух». Задыхаясь, пробормотала что-то Аена, которой приходилось прикладывать все усилия, чтобы не отстать. «Тише». Когда группа спустилась на третий этаж, Артпа отправил во всех направлениях свои струны маны, попросив остальных замолчать. А затем на его лице появилось выражение крайнего сожаления. Как и ожидалось от первого задания, подземелье заканчивается на третьем этаже. Кроме того, задание было начато с небольшим опозданием. И что это значит? Проклятый дух, витавший на первом и втором этажах подземелья, был достаточно приземленным для обычных людей. Однако на третьем этаже он напоминал собой густой туман. «Уф, господин волшебник, мне тяжело дышать». Увидев, что лицо Аены побледнело, Артпе подсокал языком и вытащил обсидиановый камень, который тут же начал поглощать всю проклятую ману. Цвет лица девушки немного улучшился, но боль, которую она чувствовала, не ослабла, поскольку для полной очистки окружающего пространства требовалось некоторое время. Тем не менее, Аене действительно повезло, что она встретилась с Артпе и сумела избавиться от наложенного на нее проклятия. «С этого момента нам нужно действовать максимально быстро. Аена, ты должна бежать вперед со всех ног, словно от этого зависит твоя жизнь. Поняла?» «Я понимаю». Третий этаж оказался необычайно тихим. На полу лежало три неопознанных трупа, а в коридоре раздавались приглушенные звуки. Все ловушки были отключены, либо уничтожены. Солдат и черных магов, которые не давали скучать героям на первом и втором этажах, здесь и вовсе не было. Судя по всему, главной опасностью здесь было проклятие, способное за считанные секунды отправить на тот свет даже героев. «Как-то мне не по себе здесь, Артпе». «Не переживай. Кроме того, дети еще не умерли. По крайней мере, не все из них». Слова Артпе явно на что-то намекали, причем нетрудно было понять, на что именно. Вот почему лица Майтл и Аены тут же застыли. Однако их шаги стали быстрее, словно они поскорее хотели совсем закончить. Майтл бежала впереди, а следом за ней следовал Артпе, подняв при помощи маны обсидиановый камень, продолжавший впитывать в себя негативную ману. Замыкала группу Аена, в глазах которой проступили слезы. Девочка продолжала сжимать в руках тонкую ветку, которую считала своим оружием. Как и само сердце Аены, время от времени ветка слегка подрагивала. Группа миновала один пустующий зал, затем другой. А когда они добрались до третьего, Майтл внезапно остановилась. «Госпожа воин? Хо-хо-хо!» Из уст Майтл просочился стон. Арт повидел информацию об окружающих их пространстве при помощи чтения всего сотворенного, а потому знал, на что так отреагировала его спутница. Он бы не хотел, чтобы Майтл видела подобное зрелище. Однако обсидиан жадности втянул в себя проклятый туман, и глазам героини открылась по-настоящему ужасная картина. «Они мертвы!» – дрожащим голосом пробормотала Майтл. В углу зала можно было увидеть мертвого монстра, лежавшего в луже крови. Монстр был небольшим, словно еще до конца не созревшим, однако его руки и ноги были ненормально длинными. А еще на нем были обрывки человеческой одежды, покрытые засохшими пятнами коричневатой крови. «А-а-а!» – застонала Аена, увидев многочисленные трупы. Одежда монстров была сильно истрепанной, а на их телах не было ничего, что позволило бы идентифицировать их. Тем не менее, все они были похожи на ее потерянного родственника. Благодаря своей способности Артпе понял, что дети превратились в монстров около 10 дней назад. Однако он решил не разглашать этот факт. Мертвым уже было не помочь. Почему они убили их? Этого я не знаю. Если их целью было превращение детей в монстров, они, вероятно, хотели их для чего-то использовать. У них должен был быть план. Тот факт, что они убили детей, они отправили их в мир. Трудно было найти объяснение подобному чудовищному поступку. Если армия короля демонов хотела вызвать в мире людей хаос, она бы просто отправила куда-то каких-нибудь кровожадных чудовищ. Однако чернокнижник сначала превратил детей в монстров, а затем убил их. Это был по-настоящему идиотский шаг. Или же план был настолько сложным, что даже Артпа о нем не догадывался. Пока Артпа прокручивала в голове возможные варианты, Майтл тихо пробормотала. «Должно быть, им было очень больно». Перед смертью монстров явно тошнило кровью, а девушка никак не могла отвести от них взгляд. «Им было больно, им было больно», продолжала повторять Майтл, словно что-то внутри нее замкнуло. А еще спустя мгновение ее тело начало окутывать красная энергия. Это было признаком, что активировался навык берсерка. Артпа быстро схватил ее за руку, но энергия продолжала скапливаться. Тот факт, что Майтл была способна с такой легкостью перейти в состояние берсерка, было куда страшнее самого навыка. «Артпа, эти дети, пожалуйста, не оставляй их такими!» Повернувшись к нему, проговорила героиня. «Конечно». Артпа вытянул вперед свою руку, и трупы мертвых монстров в мгновение ока были сожжены. Он потратил много денег на изучение этого заклинания, но он даже не ожидал, что впервые использует его именно при таких обстоятельствах. «Простите, дети, мне жаль, что я не прибыл сюда раньше». «Ах, это...» Всхлипывая, Майтл смотрела, как трупы детей превращаются в пепел. Айена же, словно не в себе, качала головой из стороны в сторону. Она даже думать не хотела о том, что один из членов ее семьи может быть среди этих мертвых монстров. Способности Майтл потрясающие, но ее разум еще слишком незрелый. Лучше бы она вообще не сталкивалась с такими грязными вещами. «Вот же дерьмо», — прикусив губу, подумал Артпе. Однако что было, то было, и обернуть вспять случившееся не могли даже герои. Артпе нужно было отвлечь Майтл и Айену от мрачных мыслей, а потом он хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание, и произнес. «Мы можем оплакать их позже, а сейчас нам нужно идти дальше, пока не стало слишком поздно». «Хорошо», — ответила Майтл, решительно кивнув головой. Затем она посмотрела на туман, созданный проклятием, и уверенно пошла вперед. «Давайте поторопимся!» Третий этаж подземелья был до нельзя огромным по сравнению с другими этажами. Каждый раз, когда обсидиановый камень поглощал очередную порцию тумана, взглядом группы представал очередной труп. Айена продолжала дрожать, глядя на мутировавших детей, однако герои больше не останавливались, разве что для того, чтобы сжечь тела. Единственное, что заслуживало особого упоминания, это статус Майтл. Майтл, уровень 174, берсерк, уровень 13. Артпа знал, что Майтл не активировала своего берсерка, что значило лишь одно – навык развивался в пассивном режиме. Когда она увидела трупы монстров, которые ранее были детьми, из нее начала сочиться красная энергия. Тем не менее, каждый раз Майтл вбирала ее обратно в себя. Она наращивала свой гнев, дожидаясь момента, чтобы выплеснуть все разом. Нечто подобное можно было увидеть лишь у берсерков, которые на протяжении многих лет учились концентрировать свои эмоции. Такое состояние могло быть достигнуто исключительно благодаря опыту бесчисленных сражений. Однако Майтл демонстрировала подобные навыки уже в свои юные годы. Даже Артпа не решался предположить, что именно она сейчас чувствует. «Я уже насчитала сотни трупов, Что же нам делать, господин маг?» «Масштаб этой операции намного больше, чем я ожидал. В худшем случае, такое подземелье не единственное. Майтл, стой!» Услышав приказ Артпе, Майтл немедленно остановилась. Она тоже чувствовала это. Где-то рядом находился человек, ответственный за все эти зверства. Обсидиановый камень уже поглотил львиную долю проклятий на третьем этаже, а потому чернокнижник понял, что что-то не так. Вот почему перед его логовом была расположена наиболее мощная и опасная ловушка, призванная остановить героев, так и предупредить колдуна о присутствии посторонних. Конечно, даже такой могущественный чернокнижник, который мог наложить столь мощное проклятие, вряд ли мог тягаться с Майтл. Однако... «Я знаю, что ты злишься. Однако, если ты не сможешь контролировать свой гнев, то он будет контролировать тебя. Именно это является причиной смерти большинства берсерков». «Спасибо за предупреждение, Артпе!» Со слабой улыбкой на лице ответила девушка, и Артпе понял, что его предупреждение было вовсе ни к чему. «Я смогу удержать себя в руках. Я не могу позволить себе такую ошибку». «Хорошо. Тогда давай сделаем это». И вот, как только Майтл шагнула вперед, Артпе бросил в сторону последнего зала струну маны, чтобы деактивировать ожидавшую там ловушку. Естественно, когда он это сделал, чернокнижник тут же узнал об их присутствии. «Чертовы ублюдки! Вы нашли мою ловушку!» В последнем зале их поджидал всего один противник. Если быть точнее, им был тот самый черный маг, который отравил весь воздух в подземелье. «Вы, ребята, наделали столько шума. Ничего, я скоро превращу и вас, а?» Обсидиановый камень впитал в себя остатки проклятого тумана, и чернокнижник увидел, как в его покои входят злоумышленники. «Дети?» Пробормотал колдун, который оказался мужчиной среднего возраста, одетым в раскрашенную узорами черную мантию. Когда он понял, что нарушители были всего лишь тремя детьми, его глаза полезли на лоб. «Не думал, что какие-то дети смогут выдержать мое проклятие и добраться до этого места». «Это проклятие твоих рук дело?» — спокойно спросил Артпе. «Конечно, моих. Однако результат оказался не совсем тем, который я ожидал. Но теперь, когда я вижу вас, ребята...» Пробормотал чернокнижник, а на его лице появилась уродливая улыбка. «С вами мой эксперимент будет завершен». «Эксперимент?» — повторила Майтл, крепко сжав рукоятку своего меча. Пока Артпе пристально рассматривал чернокнижника, взгляд Майтл скользил вдоль просторного зала, по всему периметру которого, словно коллекция нежелательных материалов, были разбросаны дети. Они были еще живы, им было очень больно. «Эксперимент!» Майтл окутала красноватая дымка. Если бы ярость можно было персонифицировать, то такое существо выглядело точь-в-точь, как Майтл. «Ты плохой, ты очень плохой!» Майтл больше не могла стоять на месте, а количество красного пара, исходящего из ее тела, продолжало расти. Судя по всему, чернокнижник не видел эту красную дымку, иначе сразу бы перестал улыбаться. «Ха-ха, какая же ты наивная девочка! Кто ты вообще такая? Кто дал тебе право судить, что хорошо, а что плохо? Тебе еще многому стоит научиться. Многому!» Майтл игнорировала его слова, слегка согнув ноги в коленях и заведя свой меч за спину. Между Майтл и чернокнижником было около 50 метров. С точки зрения черного мага, эта девушка просто была не в себе. А еще он считал, что этого расстояния между ними вполне достаточно, чтобы успеть остановить ее. Вот почему он лишь усмехнулся и, потряся своим посохом, произнес: «Кажется, мне придется преподать тебе урок. А еще я скажу тебе, в чем состоит мой эксперимент. Это ради нашего великого...» Коварный чернокнижник собирался объяснить, почему он занимался такими плохими вещами, рассказать о своей конечной цели и методе, которым он собирался терроризировать весь мир. Однако он так и не смог этого сделать. Длинный меч Майтл одним ударом отрубил ему голову. Для обычного человека такие повреждения были фатальными. У некромантов были кое-какие варианты, позволяющие выжить. Однако, к сожалению, этот ублюдок не наложил на себя проклятие, которое превратило бы его в лича. «Госпожа воин!» «Майтл, ты...» Всего секунды назад Майтл находилась довольно далеко от своей цели. Однако теперь она прятала в ножны свой меч, стоя всего в метре от убитого ею чернокнижника. Это была настоящая магия. Даже сама Майтл испытывала не меньшее замешательство. «Это очень странно, Артпе». Майтл не могла использовать магию. Может, она каким-то образом сумела стащить у Артпе сапоги со встроенным телепортом? Конечно же, нет. «Кажется, та сила всегда была во мне». «Да? Вот значит как», – пробормотал Артпе все таким же удивленным и слегка мрачным голосом. Он с трудом верил той информации, которая отражалась в сетчатке его глаз. Он знал, что Майтл гениальна, но даже не представлял, что ей удастся превзойти саму себя. Майтл, герой, уровень 174, врожденная способность, ускорение. В прошлой жизни героине едва удалось пробудить свою врожденную способность к 19 годам. Теперь же она смогла сделать это в 13.